Глава 7. Ярослав. Меня преследовала трусливая надежда, что Кроху не выпишут до того, как Дашка встанет на ноги. Я очень волновался за мелкую, а еще боялся ее. Она была слишком, слишком хрупкой. Но на третьи сутки после родов у жены развился сепсис. За ним вторая остановка сердца. Я начал надеяться, что ее просто выпишут когда-нибудь. «Если бы роды проходили в другой клинике, — терпеливо говорил врач, — вашу жену бы не спасли. Это не хвальба, это факт. Сейчас у вас есть надежда». И Дашку ввели в кому, искусственную, словно мне от этого легче. И отказывались давать прогнозы, только уповать на надежду. Старшая медсестра, которая часто ко мне выходила, посоветовала молиться. Я не ударила ее только из уважения к ее полу и возрасту. Девочка, имя которой еще не прилипло, уже получила свидетельство о рождении. Катюша, Катя, Екатерина. Я перекатывал имя на языке и старался к нему привыкнуть. Этот маленький человек в моей жизни навсегда. У Кати началась желтушка, частая у недоношенных детей. Она потеряла 300 граммов веса. Но насчет ребенка прогнозы делали с удовольствием. Она здорова, и ее скоро выпишут. Колено, словно чувствуя, как мне хреново, добавило и свою лепту. Отчаянно ныло. В воскресенье, когда мелкой было ровно неделя, я встретился с Ильей. Под бдительным взором Яны, разумеется. Чувствую, наедине с сыном после последней выходки она еще не скоро меня оставит. «Весна настала», — констатировал я. Она посмотрела на меня пытливо, затем отвела взгляд. О чем думает? Явно не о весне, которая, несмотря на календарь, еще не спешила. Парк утопал в снегу. Дорожки чистили, но их снова припорошило. Мы шагали, и позади оставались отпечатки. Мои большие, Илюшкины мелкие, и Яны, словно диковинный зверек проскакал, остренький сапожок и тонкая шпилька каблука. «Ты не слишком похож на счастливого отца», — заметила Яна. Илья убежал кататься на ватрушке с горы. Даже у меня перехватило дыхание, когда он на бешеной скорости слетал вниз, хохоча и зарываясь в снег. А Янке, наверное, и вовсе волнительно. Мы присели рядом на припорошенную снегом лавку. Словно семья. Я прогнал это ощущение и закурил. Янка поморщилась. «Парк! Дети!» «Ни на одного ребенка я не дымлю!» Да нечего было воображать. Счастливый, блядь, папаша двух детей. Один из них меня не знает. Вторая только ждет часа познакомиться. И это знакомство меня пугает. Няня, которую мы с Дашей старательно подобрали заранее по своему контракту, освободится только через 3 недели. Мелкую скоро выпишут. Даша в коме. Счастлив ли я? Если только очень глубоко. Страшно ли мне? Да пиздец как. Появилось жгучее желание рассказать обо всем Яне. Просто посоветоваться. А еще я понял, что в этой многолетней гонке за успехом я потерял и себя, и всех друзей. Но часть меня навсегда останется в Яне, просто потому, что она помнит меня прошлым, без забот, без сломанной ноги, полного надежд, а главное – желаний. Мы помнили, каково быть просто счастливым, но помнить и уметь тоже разные вещи. Ничего ей не скажу, просто потому, что груз моих проблем ей не нужен. Пусть лучше привычно ненавидит, чем жалеет. «Вы назвали ее Катей?» Я кивнул. «Екатерина Ярославовна звучит впечатляюще. Надеюсь, не станет преподавателем начальной школы. Первоклассники сломают язык». Илья прибежал совершенно мокрый, весь в снегу. Янка ворчала. А я понял, что отогреваюсь. Что стоит терпеть Янкино презрение просто для того, чтобы погреться возле них? «Снег ел?» – сурово спросила Яна. «Я что, маленький?» – рассердился Илья. И так это потешно вышло, что я поневоле рассмеялся. Первый раз за много дней. Янка тоже улыбнулась. Отвернулась, пряча свою улыбку. В небольшом кафе, недалеко от парка, мы заказали огромную пиццу и горячий шоколад. Он был сладкий, в нем плавали мармеладки. И еще невесть что. В моем детстве такого не было. Нищее у меня было детство. Пицца была горячей и вкусной. Наверное, я перестал не только смеяться, но и есть. «Наверное, на этой неделе твою сестру выпишут из больницы», — сказал я Илье. Пожалел, что сказал. Мы и правда были словно семья, пусть и недолго, а сейчас действительность вмешалась и все испортила. Илюшка перестал дурачиться, отложил недоеденный кусок пиццы, посерьезнел. «Это хорошо. Наверное, ей не нравится в больнице. Я один раз лежал. Мне не понравилось». А я даже не знал, почему он лежал. У нас с Елагиным существовала договоренность. Раз в год он присылал мне отчет, совершенно сухой. Вырос на столько-то сантиметров, весит вот столько-то, словно мне ребенок на мясо нужен. Иногда к нему прилагалась фотография, чаще издалека. Скупы и слова. Тот самолет, что я прислал, ему нравится. Играет, в садик ходит. Начал говорить, но никаких подробностей. Вот Илья лежал в больнице, а я этого даже не знал. Я много не знал. Это незнание просто убивало. «Теперь, — сказал Илья и вдруг запнулся, — теперь, когда у вас есть другой ребенок, вы больше не будете приезжать?» Меня скрутило в узел. В бараньи, блядь. Никакие сломанные ноги не сравнятся по уровню боли с этим. И смотрит так серьезно. А у меня дыхание перехватило. А Янка отвернулась. Но я вижу ее отражение. Глаза в нем темные-темные. Она этого же боится, Яна. Того, что я предам ребенка. А теперь он достаточно взрослый, чтобы это понять и запомнить. А я слов, блядь, верных подобрать не могу. Ребенок ждет. «Теперь у меня будет два ребенка», — сказал я и улыбнулся, стараясь не выпустить изнутри бушующую бурю. «Конечно, сейчас она маленькая и скучная, но, быть может, потом вы подружитесь». «У меня скоро матч», — переключился сразу же Илья. «Вы придете?» А до того, как я заговорила о Кате, пару раз у него проскочила ты. Теперь все начинать заново. Телефон завибрировал. Я достала его из кармана, висящего на спинке стула пальто. Мы с Яной обменялись телефонными номерами, но не писали друг другу. До этих пор. Если ты его обидишь, я тебя убью. И как ни в чем не бывало, щебечет с ребенком. Словно никаких угроз и в помине не было. Глаза только, как вишни. Они всегда у нее темнели от злости. «Ты красивая, когда злишься». Написал просто для того, чтобы разозлить еще сильнее, чтобы переключилась немного с Ильи. Сработало. Мы поговорили еще немного о предстоящем матче, а потом пришлось отпустить их. Я вернулся в пустую квартиру. Пожалел, что умерла принцесса. Лежала бы сейчас на подстилке, смотрела бархатными глазами. Вздыхала печально. Один. Совсем. А утром следующего дня мне позвонил врач. Обрадовал. Катю выпишут. Вес набирается, желтушка проходит, кушает хорошо. Нет никаких предпосылок держать ее в роддоме и дальше. Послезавтра и выпишут. На 10-й день от рождения. А Даша? А Даша без изменений, что само по себе уже хорошо. Меня скрутило очередным приступом паники. Я подумал о том, кого презирал, когда-то даже ненавидел. Потом поутихло. А Елагине? Он смог. Он плел косички, а моя Катя пока вовсе лысая. Он смог, и я смогу, справлюсь. А там и Дашку выпишут. И все будет замечательно. Хэппи-энд, мать вашу. Тебе не обязательно делать это самому, — заметил мой зам. Да, не обязательно. Я мог бы заставить хоть секретаршу. Вон, куда бы она делась? Я мог бы найти няню. Конечно, в торопях найденная няня — это не та, что с рекомендациями через знакомых. Но какая-нибудь бы нашлась. Но только не хотелось, какой попало. И жгло чувство ответственности. Выжигало изнутри. В этот раз я не подведу. Елагин, мать вашу! Я не упаду перед ним в грязь лицом. Не в этот раз. Буду крепко стоять на переломанных ногах всем назло. Я сам, — ответил я. Буду мониторить все из дома. Тендер? Я махнул рукой. Справитесь. Мною овладело странное равнодушие. Разговор состоялся утром для Икс. Утром, когда я должен был забрать из роддома свою маленькую дочь, Катю. Катюшу, Катерину, Ярославовну. В джипе уже установлена детская люлька для перевозки. Смотрится она диковато и непривычно. Когда родился Ярик, у меня была тарантайка Тойота, купленная через третьи руки и доживающая свой век. Люльки и автокресла тогда были скорее исключением. И Илья, если уж его мать решила сесть в автомобиль, ездил на руках. Всего 7 лет прошло. А кажется, вечность. Все изменилось. Мне сказали приезжать после 10 утра. Я подготовился. Дома была именно такая смесь, какая нужна. Крошечные подгузники, одежду и прочую хрень купила еще Дашка. Все было, кроме уверенности. Я посмотрел в сети несколько роликов. Как кормить, как купать. Конечно, это не подготовило меня особо. Скорее напугало. Но теперь я хотя бы знал, как младенцы выглядят. Утром поехал в офис. В этом здании мы когда-то и начинали. Сначала снимали комнату на первом этаже, хотя аренда была слишком высока. Хотелось хорошего адреса для фирмы, хотелось презентабельности. Потом сняли вторую комнату. Сейчас занимаем целый этаж. Мало того, я выкупил здание в собственность, и остальные офисы сдаю в аренду. Приехал рано утром. Никого еще не было. Ходил по пустым коридорам. Зарабатывание денег еще недавно было буквально смыслом. Всему миру хотел доказать, что смогу. Смог. Теперь рутина. Но именно сейчас, этим утром, офис показался особенно родным. Покидать его стены не хотелось. Но... На парковке достал сигарету. Хотел привычно выкурить ее в машине. Затем медленно обернулся. Люлька. Теплого серого цвета, с нежно-розовыми кляксами. Даше бы понравилось. Не нужно иметь педагогическое или медицинское образование, чтобы догадаться, сигаретный дым вреден крохам, в которых нет 10 килограмм. Вышел, закурил. И понял, насколько я здесь неуместен. Мужик с небритой рожей и унынием в глазах. Может, стоило купить шарик? Все такие нарядные, радостные. Кто-то уже тащит кулек в машину, вокруг родня вьется. А тут и я. Стараюсь излучать оптимизм. Докурил, отбросил сигарету и широким шагом пошел к парадному входу. Именно там выдавали младенцев. Окунулся в суетное тепло. Где-то плакал младенец. Щелкал, освещая все вспышкой фотоаппарат. Ленточки на стенах, шарики. Смеется кто-то. Пришлось обойти шумную компанию чьих-то родственников. Потом уже набрал врача. Старшая медсестра нашла меня сама. «Сейчас принесем вашу кроху», — улыбнулась она. «Ваша Катя в нашем отделении самый образцовый ребенок». И потом ее вынесли. В руки дали не сразу. Забрали у меня одежду на выписку, еще Даше приготовленную, вложили дочку на пеленальный стол. И шустро раздели, оставив только памперс. Девочка подслеповато щурилась, дрыгала тощими ножками, сжимала кулачки и не плакала все то время, что ее переодевали, словно смирилась. «Принимайте!» Я принял. Держать малышку было не страшно, наверное, потому что она была упакована в объемный конверт. Она была легкой, совершенно невесомой. и все еще не плакала. Мне давали последние распоряжения, засыпали вопросами. «Справитесь?» «Справлюсь», — кивнул я и понес свою добычу прочь из этого царства радостных людей. Но на выходе из зала меня окликнул фотограф. «Не хотите несколько кадров? Через несколько дней я пришлю вам уже обработанные фотографии. Стоимость?» «Нет», — грубо отрезал я, а потом посмотрел в крошечное лицо. «Она же вырастет, моя дочка. Ей будет интересно, как прошел этот первый день. И что я скажу? Что мама лежала в коме, а мне было стрёмно среди чужой радости, и поэтому у тебя нет даже фотографии?» Я остановился. «Фотографируйте». И поймал чей-то взгляд, сочувствующий и одновременно любопытный взгляд. Людям было интересно чужое горе. Они жаждали подробностей, но не решались подступиться. Я напустил в глаза холода. В сочетании с небритой рожей должно сработать. Нам с Мелкой чужая жалость вовсе не нужна. И фотосессию мы терпели молча, что я, что она. А потом я возился с ремнями, стараясь пристегнуть ребенка по всем правилам. На улице потеплело. Мокрый снег сменился мелким моросящим дождем. Мелкая в своей люльке, наверняка ее кулачки крепко сжаты. Я стою на улице, курю. Вода с неба холодит кожу, норовит забраться за шиворот. Курю и смотрю через покрытое каплями стекло на ребенка. И горечь затапливает изнутри. Здесь где-то на четвертом этаже будет ее мама. И мне страшно думать о том, что она может не увидеть свою дочку. «Мы сильные», — сказал я дочке и завел двигатель. И всю дорогу до дома ехал со скоростью в 40 км/ч, доводя до бешенства всех остальных водителей. Плевать, пусть спешат. А я везу домой 2,5 кг. Маленького человека, который не плачет, словно плакать не умеет. Она и правда не плакала. Лежала и смотрела, сосредоточенно в пространство. Я водил ладонью перед ее лицом. Иногда она следила. Иногда утомленно закрывала глаза и засыпала сама по себе. Я развел смесь, но пила она мало и вяло, словно и это ее утомляло. Завтра придет педиатр. Нужно будет спросить, нормально ли это, быть такой тихой и так мало кушать. Иногда малышка сопела до того тихо, что появлялся соблазн приложить зеркало к ее губам, поймать дыхание, убедиться в том, что она жива. Но к ночи она все же показала, доказав, что очень даже живая. Я порадовался и испугался. Мыть было страшно. Страшно брать на руки беззащитного коконан конверта. Я решил, что кучи влажных салфеток для первого раза достаточно. А потом она вырастет и станет не так страшно. Только надо кормить, больше кормить, чтобы скорее выросла. Ночью я проснулся. В квартире темно, только из прихожей струится свет. Не понял поначалу, что меня разбудило. А потом девочка плакала, тихо и как будто особенно горько, безутешно. И словно не человеческий детеныш плачет, а подменыш. Нечто такое, что не принадлежит этому миру. Я тяжело поднялся, развел смесь и все же решился взять ребенка на руки. Сейчас она сосала лучше. Смесь пузырилась в уголке рта и, видимо, проголодалась. Сосала и медленно засыпала. А я сидел, держал на руках ее невесомое тельце и ощущал одиночество. Сейчас оно было особенно сильным. Именно сейчас. Ни днем раньше, и маленький ребенок вовсе не служил защитой от него. Закрыл глаза. Вспомнил нашу старую съемную квартиру. В холодные дни шторы сквозняком шевелило. С тараканами мы сражались, но они иногда заползали через вентиляцию от соседей. Жирные, черные, неповоротливые и юркие одновременно. Я представил кухню так четко, словно только недавно там был. Кухонный гарнитур, одна дверца покосилась, столешница испещрена царапинами от ножа. Пузатый чайник на плите, он так чертовски медленно кипел. Умирающий кактус на подоконнике. Тишина. За окнами темнота. Посредине комнаты на стуле сидит Яна. На руках у нее Илюшка. Маленький совсем. Сосет грудь. Сопит так же сосредоточенно, как маленькая Катя. А в глазах Яны одиночество. Такое же бескрайнее и беспросветное, в котором тону сейчас я.